Я вышел в ночь, лунатик без балкона. Я вышел только тебе, прости. Мне незачем тебя будить и беспокоить. Спит мир, спишь ты, спят горлицы и псы. Лещай-то телевизор, тенора высвечивает, золото снежится. Я не спешу, маленький телеграмм, не ждать, спи, милая, да спится. Который час, легла ли, не легла, одна ли с кем-то, у меня такое. Уже устал, ты ладно, не лгала, и незачем тебя будить и беспокоить. Ты посмотри, тебе не посмотреть, какая в мире муть. И скажем слякоть, и кислый дождь идет с косой, как смерть. Не плачь так, как в камере, как с кляпом. Ночь обуяла небо, чудный час, не наш, расстались мы. Теперь растаем, я вышел о тебе, но что до нас, векам, истории и мирозданию? Такие вот часы, ни слова не сказать, а скажешь, и за рукоплещут ложи. А сердце просит капельку свинца, но ведь нельзя, а то есть невозможно. Не подадут и этот миллиграмм, где серебро моей последней пули. О, Господи! Наверное, ты легла, а я опять бояц тебя и публик. Мои секунды сердца, вы о чем? Что вам мои элегии и станцы? Бродяги бред, пред вечностью отчет. Павшим лепестком под каблуками танца. Нет сил у слов, нудит один набат. Небога жарят жизнь тельце без крови. Я вышел вон, прости, я виноват. И незачем тебя будить и беспокоить было.